готовимся. Надо нам медленно изменить свою тактику нашего наступления». Перед рассветом Чуйков собрал командиров частей. Входили они без шума, чувствовали, командарм крепко не в духе, да и все были мрачноваты. «Ну, товарищи», — Чуйков зорко оглянул собравшихся, — «рассказывайте, с какими трудностями вы встретились вчера?» Лагунов слушал, готовился выступить и заранее волновался. Основные жалобы младших командиров, которые он принес сюда, — утрата связи во время прорыва вперед. Сам он хотел рассказать о невероятной сложности руководства мелкими группами в условиях наступления. Лагунов вздохнул облегченно, услышав, что и другие говорили о том же. Не боясь высказать правду, он опасался, как бы ни прозвучали его слова легковесно. А может быть, он просто не сумел руководить? Очередь до него дошла быстро. Он встал, вспомнил о хижняке и высказал все, что накипело у него на сердце, вплоть до слов Коробова насчет игры в шашки. Коробов не отступил бы зря. «Почему же вы не поддержали его? Не помогли развить успех наступления на этом участке?» — спросил Чуйков. «Потому что Коробов сразу оторвался от нас, а на его позицию хлынули фашисты, и надо было думать о том, чтобы не пустить их туда. Хорошо, что он пробился обратно, иначе мы потеряли бы эту штурмовую группу. Да нас еще потеснили бы, забрав в плен до сотни раненых, и не забрали бы, а просто уничтожили, и все». О подвиге и смерти хижняка Лагунов промолчал. Слишком болела у него эта свежая душевная рана. Командарм слушал выступавших и хмурился, то и дело брал карандаш забинтованными пальцами, неловко, но крепко держа его, записывал что-то. В конце совещания он сказал: «Мы тут с начальником штаба уже многое обсудили. Сообщения командиров только подтверждают наши выводы. В обороне тактика борьбы штурмовыми группами целиком оправдала себя, но только лишь в обороне. Теперь в нашей боевой жизни начинается новый этап, не менее сложный. Нам самим придется ломать оборону врага. Значит, нужно пересмотреть тактику боя и организовать на решающих направлениях воинскую единицу, которая оправдала бы себя в уличных боях при наступлении. Такой единицей могут стать лишь крупные штурмовые отряды, усиленные легкой артиллерией. Как вы, товарищ Лагунов, насчет назначения вас командиром штурмового отряда?» Платон вскочил, бросив руки по швам. «Постараюсь оправдать доверие, товарищ командарм». 33. Штурмовому отряду легче будет действовать при наступлении, но все равно придется нам крепко поднажать, чтобы пошатнуть врага. Лагунов взял схему, где была начерчена боевая позиция, и начал прикидывать, куда и как двинуться дальше, советуясь с офицером из штаба полка. Младшие командиры объединенных групп сидели тут же вокруг стола. Разрабатывался план боя и задачи отдельных подразделений вновь созданного отряда. «Как бы опять не застопорить!» — жарко шепнул Вострикову, стоявший сзади Коробов. Большая рука его с голубоватыми жилками, выступавшими под молодой кожей, лежала на плече товарища спокойно, но лицо выражало тревогу и озабоченность. Все на минуту задумались. Атакуя медленно дзоты противника, танки, зарытые в землю, превращенные в огневые точки, преодолевая минные поля и колючую проволоку. Лагунов вспомнил о хижняке. Никак не мог он справиться с мыслью, что Денис Антонович убит. То и дело мерещился ему спешащий со своей санитарной сумкой дорогой друг. Вот побежал, пополз и уже тащит кого-то, хлопочет, шутит, успокаивает. Не раз даже голос его чудился Лагунову. «Крепко же я любил тебя», — подумал Платон. А за хижняком вставали в его воображении образы других людей, судьба которых будет решаться в бою сегодня. Как при самых малых потерях обеспечить успех наступления? Атака удалась лишь частично, и однако оживленное лицо Чуйкова с неотрывным вниманием наблюдавшего за нею с командного пункта полка выражало удовлетворение. «Каково, Николай Иванович?» — сказал он, одобрительно кивнув Крылову. «Мы с тобой стремились всегда вести бой так, чтобы артиллерия сопровождала пехоту огнем и колесами. Видишь, какого четкого взаимодействия с артиллерией требует штурмовой отряд? Мы правильно решили подбросить этой единице побольше пушек для прямой наводки. Но чтобы пушки действительно сопровождали солдат в атаку, мы должны разработать по-настоящему эту тактику». Крылов, отважный, общительно веселый человек, участвовал в обороне Одессы, Севастополя. Таким прошел и через оборону Сталинграда, в котором был душой всех сражений. Он любил молодежь и омолодил штаб армии. Первый помощник его в штабе был в чине капитана. В армии знали, Крылов пошутить любит, но в чем убежден твердо, встанет, не столкнешь. С ним и командующим артиллерией 62-й армии генералом Пожарским и взялся Чуйков за разработку новой тактики штурмовых отрядов. Генерал Пожарский был непревзойденным снайпером зенитного огня. «Вот это огневичок!» — говорили о нем любовно солдаты, когда он двумя выстрелами из зенитной пушки сбивал фашистского стервятника. В самые страшные дни обороны, когда гитлеровцы забрасывали сталинградскую землю фугасными и зажигательными бомбами, Чуйков, прислушиваясь к хлопанью зениток, не шутя, обратился к Пожарскому. «Сбей хотя одного». Пожарский не заставлял себя упрашивать. И вот они трое собрались опять в блиндаже Чуйкова. Теперь генералы должны были решать уже не задачу обороны, а тактику наступления. Крылов сразу насел на Пожарского. «Сейчас одной поддержки мало. Вы нам создайте возможность наступления, а то по площади бьете». «Не просто по площади, а накрываем и уничтожаем объекты». «Теоретически». Голос Крылова зазвучал жестко, но это недоброе волнение относилось не к Пожарскому, которого начальник штаба тоже любил, а к противнику. «Сегодня мы наблюдали с Василием Ивановичем одну атаку. Артобработку выдали сокрушительную. Кажется, все было и накрыто, и уничтожено. Но только ребята успели ворваться в переднюю вражескую траншею, как огневые точки врага ожили и открыли такой огонь, что выкатить пушки для прямой наводки оказалось невозможно. Так что же, вы хотите, чтобы мы из-за Волги били по каждой пулеметной точке?» — спросил сердито Пожарский, на самом деле скорее выпытывая замыслы товарищей, чем сердясь. «А хотя бы и по каждой. Вон у Батюка есть минометчик-снайпер Бездитко. Он через Мамаев курган в шапку попадает». «Бездитко я знаю», — с уважением к минометчику ответил Пожарский. «Но чтобы дальнобойные батареи привязать к такой цели, как пулеметная точка...» «Придется, Пожарский, подумать и об этом. Нам надо в нашей тактике многое изменить», — сказал Чуйков, внимательно слушавший дружескую перепалку генералов. «Что получается? Дадите вы, к примеру, по 80 снарядов на ствол каждому расчету. А они рубают по площади, пока не израсходуют несколько вагонов снарядов. Грохоту много, но враг он не дурак. Взяли его в вилку, уходит в глубокое укрытие, а он здесь укрепился, таких бастионов понастроил. Прилегающие к траншеям блиндажи и дзоты по 7 накатов, а из рельсов в 3-4 наката. Бей по такой крыше из тяжелой артиллерии. Блиндаж дрожит, земля сыплется и только. Звилась над нашими окопами ракета, сигнал к атаке. Высыпала пехота, а враг уже на чеку и пошел косить. Не годится такое». Уже властно закончил Чуйков и поднялся, нависая над разложенной картой, поводя над нею забинтованной ладонью белой под темным обшлагом кителя. «Гляди, генерал, что нам требуется. Попробуем в тактику штурмового отряда ввести движение за огневым валом. Ты даешь обработку на 40 минут. 10 минут бей по всей площади, но в основном по первой линии противника. Затем переносишь внимание на вторую линию, откатывая весь огневой вал. И за ним, без всякой ракеты сигнала, идет пехота. Противник в глубоком укрытии. Артобработка-то гремит. Наши бойцы захватывают огневые точки в окопах. В укрытие, по гранате. Если враг и выскочит, он безоружен. А ты свое дело продолжаешь и ровно через 10 минут переносишь огонь на третью линию окопов. Огневой вал как бы сжимается, сила его нарастает, атака в это время идет своим чередом. Артиллеристы катят пушки за пехотой. Как оживет, где огневая точка? Повернулись, ударили прямой наводкой и дальше. Пройдут и эти 10 минут. Отводи огневой вал вглубь расположения противника и обрушь всю его силу по резервам, по путям подхода, по наблюдательным пунктам. Ишь ты! Пожарский невольно увлеченный смотрит на Чуйкова, на одобрительно кивающего Крылова, но говорит неуверенно. 10 минут и без ракеты в атаку. По горячим следам за огневым валом. Артиллерии всякий раз сверять секундомеры. Чуйков отлично понимает сомнения и беспокойство Пожарского. Тут уж должна быть точность да точность. Командарм с группой офицеров стоял на наблюдательном пункте и следил за развитием боя. Не шумело мощное «Ура», не взвивались ракеты, а стоял непрерывный гул и грохот рвущихся снарядов. Даже у самого Чуйкова захватило дыхание, когда ровно через 10 минут он так и держал перед собой полусогнутую руку с часами на крепком запястье, выбросились из окопов бойцы, артиллеристы выкатили пушки, и все устремились вперед на красно-желтые огневые всплески, над которыми метров на 150 в ширину бил, вздымался и падал, разлетаясь черными брызгами сплошной земляной фонтан. Казалось, люди бежали прямо в огонь взрывов. Первая линия окопов занята. Заговоривший было пулемет на фланге сразу накрыл артиллеристами. «Дай срок, покажет себя такая тактика наступления», — сказал Чуйков Крылову. 34. «Сегодня наша дивизия отбила несколько домов на набережной», — сообщил вошедший в ординаторскую Злобин, от которого так и пахнуло холодом и пороховой гарью. «Наконец-то!» — обрадовалась Варвара, которая просматривала новые газеты и что-то выписывала для себя. «Ты думала, наши все время будут топтаться на месте?» — полушутя спросил Иван Иванович, вместе со всеми радуясь добрым вестям, да и тому, что Варя была здесь, живая, здоровая. «Вы видели, какие мрачные лица были у раненых, которые поступали к нам? А когда объявили приказ о наступлении, даже раненые повеселели», — сказала девушка, уступив место у стола дежурному врачу, и впервые непринужденно села на лавку рядом с Аржановым. «Так мы были огорчены, когда наступление сорвалось, только виду не показывали. А сегодня сразу несколько домов. Заходила я вчера к Коле Аляпкину. Он все спрашивал, как наступают. Не хотелось его расстраивать, и я сказала, хорошо. А что взяли? Улицу, говорю, взяли. Обрадовался. Вот здорово. А сегодня опять за то же. Я соврала, что один дом отбили. Он был и тому рад. У нас, говорит, в Сталинграде один дом равняется целому городу. А вчера какую улицу отбили? Не гляжу на него, а ответить надо. Улицу Ленина. Про себя думаю, уж, наверное, такая здесь была? Конечно. Иван Иванович ласково улыбнулся. Но вы знаете, что вышло? Варя по давней привычке прикоснулась к руке доктора. Вы знаете, как разволновался Ляпкин? Он сказал мне, значит, центр взяли. Нет, говорю, как же могли взять улицу Ленина? Я стою, молчу, словно дурочка. Значит, и дом сегодня тоже не взяли. Почему плохо наступают?» «Вовсе говорю, неплохо. Вы с Коробовым свою развалину сколько дней не отдавали немцам, а наши, как пошли, сразу у них отняли». Он опять: «А улицу?» «Но не сразу же, говорю. Хорошо, что крайние дома отбили. А себе зарубила на носу. Ври, да знай меру». «Ты собираешься еще врать?» Иван Иванович взял руку Варвары, расправил, распрямил ее на своей ладони. «Маленькая какая у тебя ручонка! Кого же ты собираешься еще обманывать?» Девушке вспомнился полузабытый разговор не то с Тавровым, не то с Лагуновым насчет лжи. Кажется, Варя решительно восстала тогда против нее. Но сейчас все закружилось в голове, и Варвара даже не смогла ответить на вопрос любимого человека. Вот она, радость. Оказывается, она здесь, рядом. «Только не уходи, только не выпускай мою руку из своих сильных ладоней. Прислониться бы к нему. Но ведь ты уже однажды прислонялась к нему. Он и на этот раз может погладить тебя, как ребенка, может даже поцеловать, а вздохнет о другой». Варвара сама тихонько отняла руку и машинально начала свертывать в трубочку, полученную от замполита, газету. 35. «Чего бы тебе хотелось сейчас, Варенька?» — спросил доктор. «Сейчас?» — Варя вздохнула. Маленькие твердые груди ее резко обозначились на миг под грубым сукном гимнастерки. Она задумчиво склонила голову. «Ведь жизнь-то идет своим чередом. Уже 24 года исполнилось северянке, а еще ничего не сделано ею. Всего на 13 лет старше ее Иван Иванович, но как много он уже потрудился, сколько пережил, видел, узнал. Сумеет ли Варя достигнуть такого же духовного уровня в его годы? Очень много было у нее желаний, но осуществлению любого из них мешала война. Я бы хотела, чтобы поскорее разбили фашистов, выбросить их отсюда и гнать, гнать без остановки. Но это наше общее желание. А есть же у тебя личное?» Настойчиво допытывался Аржанов, сам еще не сознавая того, что пропала в нем боязнь услышать снова от девушки слова любви. «Это и есть самое мое личное», — прямо взглянув в его лицо, сказала Варенька. «Пока оно не исполнится, ничего нельзя». В блиндаже тепло, даже жарко. На столе светло горит большая гильза-коптилка. Возле нее Софья и Злобин обсуждают историю болезни раненого. Софья настроена наступательно, спорит, повышает голос, сердится. Злобин по обыкновению ведет разговор ровно, но чувствуется, что и он не уверен и сдает. Видимо, Софья Вениаминовна решила всерьез просветить его по части невропатологии. В последние дни бомбежки прекратились, и блиндаж ординаторской сразу стал чем-то вроде красного уголка госпиталя, да еще обещали сюда радио поставить. «А мне знаешь, чего хочется? Попасть бы на симфонический концерт, послушать бы!» Доверительным тоном говорит Иван Иванович, глядя на огонек коптилки. «Я очень многое упустил в жизни. Все некогда было, а у меня абсолютный слух, я даже на рояле немножко играю, пел иногда. Но, совестно признаться, целыми годами не бывал в театре, до сих пор больно вспомнить». Иван Иванович взглянул на Варвару. Любящий друг, понимающий все с полуслова, сидел с ним рядом. «Однажды мы с Ольгой Павловной собрались на балет «Жизель» с Улановой. Ведь это иногда просто необходимо. Оторвешься от музыки, от театров, от картинных галерей. Каждый день, как на костре, горишь. И вдруг начинаешь ощущать беспокойство, будто тебе чего-то не хватает, будто ты недомогаешь. Получается вроде кислородного голодания. Но только тогда, когда, наконец, Вырвешься, почувствуешь, насколько ты изголодался. Смотришь, слушаешь, блаженствуешь. А где-то в глубине души возникает, растет мысль. Нет, довольно. Надо жить по-человечески. На курорты ездить, в театр ходить. Подумаешь, ни разу в жизни на бегах не был, на разных там спортивных состязаниях. Понятия не имею, что такое кукольный театр, стереокино. Ты знаешь, что это такое? Нет, тихо ответила Варя. И я не знаю. Да что я тебе хотел рассказать? Собрались мы с Ольгой Павловной на Жизель. Уланова, юная, чудесная балерина. Живой луч солнца на сцене. Целый день у меня, как обычно, операции, обсуждение больных совместно с знаменитым профессором. Ну, ты знаешь, как это бывает. Но помню, вечером Жизель. И вдруг больному плохо. Полчаса, час. Легче стало, Ольга звонит. По голосу слышу. Устала ждать, очень нервничает. Бегу, говорю, одевайся и выходи на улицу. Еду. Возле дома стоит товарищ. В институте усовершенствования врачей лекция Бурденко. Это был еще один спорный вопрос. По рентгеновскому исследованию черепных опухолей. Для меня тоже страшно интересный. Иду наверх, думаю уже не о балете, не об Улановой, а только о предстоящей лекции. Оказывается, я день перепутал. На встрече Ольга Павловна, напудренная, конечно, надушенная, я остановился и говорю: «Оля». Она только взглянула, сразу потускнела. «Что, опять не пойдем?» «Поезжай, — говорю, — одна, сделай милость, а мне на лекцию надо». Села Ольга Павловна прямо на ступеньке лестницы и заплакала. «Ну и что же?» Голос Вари совсем упал. Так тяжело ей стало от того, что Иван Иванович даже в эти минуты снова вспомнил о другой женщине. Помчался я, конечно, на лекцию, а Ольга Павловна расстроилась. Весь вечер просидела дома. И долго сердилась она. Варвара искоса посмотрела на него. «Нет». Тогда она не умела подолгу сердиться. Доктор легко вздохнул. «Но ты понимаешь, суматошная жизнь – то же, что неправильно поставленное дыхание». Иван Иванович замолчал, вдруг подумав про себя. «К чему же это я, Вареньке, про свою бывшую жену?» И тут же ответил про себя. «Еще совсем недавно я не мог так просто заговорить об Ольге». Словно проникнув в его мысли, Варвара светло улыбнулась. «Если бы он любил Ольгу Павловну по-прежнему, он не стал бы мне рассказывать о ней. Значит, эти воспоминания связаны только с тем, что многое упущено в жизни. Бега, кукольный театр. Ах, дорогой Иван Иванович, как же ты обошелся без кукольного театра? А я еще завидую тому, что ты все видел, все знаешь». Искорки смеха мелькнули опять в глазах Варвары и погасли. «Нужны ведь и бега, и кукольный театр, и хотя бы раз в жизни побывать в цирке. Люди создали столько интересного, и надо все знать. Недаром существует на свете хороший зверь – любопытство». «Я об этом тоже часто думаю, но ведь мы не могли иначе». Сказала она, и Иван Иванович почувствовал, что девушка поняла все и не обиделась. И от того, что так легко было снято с его души мгновенное, но острое сожаление, еще милее стала она ему. «А правда, хорошо бы побывать в театре. Только я хотела бы посмотреть драматическую постановку». И Варваре словно наяву представлялось, как она вместе с ним идет в театр в таком же черном платье, какое она видела у Ольги. Нет, она не надела бы ничего, что могло бы напоминать дорогому человеку о его драме. Она нарядилась бы в темно-вишневое. Ей с ее светлой кожей, с ярко-черными глазами очень пошло бы такое. И золотую цепочку на шею. Девушка взглянула на свою юбчонку, еле прикрывавшую колени. на грубые сапоги, голенища которых были широковаты для ее ног. «Вот глупо это!» — подумала она с затаенным внутренним смехом. Нашла время думать о нарядах. Она вспомнила свои скромные платья, свои книги. Все это осталось на попечении жены хижняка. И шубка, и ботики. А посуду — большой голубой таз, внутри белый, как снег, и такой же кувшин — Варвара подарила перед отъездом Елене Денисовне. Будь у нее золотая цепочка, она тоже подарила бы ее старшей подруге. А платье Варе ей малы. Но когда девушка заикнулась о том, чтобы одно из них переделать для Наташи, Елена Денисовна рассердилась. «Не на смерть же ты собираешься», — сказала она, обняла Наташу добрыми, работящими руками и заплакала вместе с нею. 36. Варя обернулась на стук двери. За это время, пробежавшая как одна минута, ушли из блиндажа Софья Шефер и Злобин. Появились врач-терапевт и Решетов. Никому не показалось странным, что сидят рядом на скамье и беседуют главный хирург госпиталя и молодая хирургическая сестра. Все знают, что Аржанов и Варя Громова – земляки. Но вот в блиндаж зашла Лариса, повела неулыбчивым взглядом. И сразу неспокойно стало на душе Варвары. Да, ступила через порог строго красивая, даже суровая на вид женщина в шинели, в пилотке на коротко подстриженных пышных волосах, и точно холодный ветерок потянул в жарко натопленном блиндаже. Варвара быстро взглянула на доктора, лицо его стало напряженно серьезным. Он, в свою очередь, заметил настороженность Вареньки. Может быть, следовало девушке проявить побольше спокойствия и выдержки, и весело продолжать разговор, но она не умела притворяться и очень боялась помешать кому-нибудь, дорогому человеку особенно. Но отчего он так сразу переменился? Совсем ненатуральным голосом она сказала. «Мне пора, надо еще зайти в гипсовую». «Конечно, мог бы Иван Иванович встать и пойти вместе с нею, ему пора отдыхать». Но он продолжал сидеть и еще раз поднявшись над болью оскорбленного самолюбия, ведь не ради нее, Вари или той же Ларисы, зашел сюда доктор Аржанов. Наверное, у него разговор будет с замполитом или с начальником госпиталя. Еще раз поборов злое шевеление ревности, Варвара сказала ласково. «Спокойного вам отдыха, а я побежала». Лариса все заметила. И то, как дружно сидели они, и то, как сразу после ее прихода ушла Варвара. Значит, сердечные дела у Вареньки налаживаются. Ну что же, хорошо, подумала Лариса почти равнодушно. Но как он быстро перестроился. Подойдя к Решетову и заговорив с ним, она все-таки продолжала думать об Аржанове и Вареньке. И, не глядя в тот угол блиндажа, чувствовала присутствие сидевшего на скамье человека. Так, наверное, продолжает сидеть, сутулив широкие плечи, слегка опустив темноволосую голову. Бегло посмотрели на Ларису его карие глаза. Совсем еще молодой, сильный, умница. Если все сложится благополучно, будет счастлива с ним Варенька. А главный хирург сидел и смотрел на Ларису, как стояла она у стола и говорила Решетову о необходимости научить всех санитаров правильному кормлению челюстно-лицевых раненых. «Вы ведь знаете, это самые беспомощные люди. Мало того, что они ни глотать, ни говорить не могут, но еще душевно угнетены сознанием своей обезображенности. Пусть они недолго у нас находятся, но первые дни самые тяжелые для них, а зачастую и решающие». Иван Иванович слушал. Совсем больной голос у Ларисы Петровны. Жестокое горе у нее, но она день и ночь в работе, рядом с Решетовым, Софьей Шефер и другими. Сама подавлена несчастьем, а вот пришла к начальнику госпиталя, а раненых хлопочет. И вдруг доктор спохватился. «Раньше я не только так о ней думал, было еще чувство. Где же оно? Что заморозило его? Холодное, даже враждебное отношение Ларисы? Или мысли о Таврове и стыд за собственную попытку вторгнуться в чужую семью? Как бы то ни было, но на сердце у меня сейчас Варенька. Зачем же я здесь остался? Что теперь она подумает? Только что рассказал, как был не чуток Ольги, и опять такой же черствый оказался. Иван Иванович сразу вспомнил, ради чего он пришел сюда. Надо расширить госпитальное отделение для тяжело раненых, поток которых в связи с наступлением резко увеличился. А тут еще ледоход мешает их эвакуировать. И вообще, зачем тащить людей сразу после операции куда-то в холодные ветреные заволжские степи? Правильно ставит вопрос Лариса Петровна. Дай срок. Еще перешагнуть через нас, заволжские госпитали. А мы здесь, в тылу, окажемся. Поговорю с Решетовым и зайду хоть на минуточку к Варе. 37. Даже накануне наступления в районе Клецкой не чувствовалось никакой подготовки. По-прежнему каждый день советские бойцы изматывали атаками силы врага, методически обстреливала передний край и тылы русских артиллерия фашистов. Гром взрывов прокатывался от береговых бугров над Доном по степям и песчаным барханам, идущим от Клецкой Серафимовичу по всему левобережью. Но никаких перемещений войск не было заметно. Правда, видела Ольга задолго до наступления, как подходили к Клецкой ночью или на рассвете новые полки. Свежие лица солдат и обмундирование их радовали глаз. Пополнение идет. Но пополнение бесследно исчезало у самой линии фронта. Расспрашивать Ольга не решалась, не полагалось здесь такое. Она уверенно положила руки в меховых перчатках на руль мотоцикла. Мотор взревел, и снова полетели навстречу, выступая из тумана, заиндевелые кустарники, рощицы и отдельно стоящие деревья, поломанные снарядами. Там сгоревшая постройка, там гнезда замаскированных зениток, гонит по подмерзшей припорошенной снежком дороге мотоциклист, подпрыгивая на ухабах. За кочками шлема поблескивают глаза, зеленоватые в прищуре черных ресниц. Губы твердо сжаты. Полушубок с разрезом позади, как у кавалеристов, туго перетянут ремнем. Через плечо полевая сумка. Посмотришь, офицер связи, а на самом деле корреспондент и сотрудник дивизионной газеты Ольга Строганова. До сих пор все поручения редакции она выполняла отлично, а сегодня зазевалась и сбилась с дороги. Надо найти поворот и проскочить по мосту над движущимся еще льдом на левую сторону Дона. Но, кажется, пропустила она нужную развилину. Вечереет, тут недолго и к фашистам ввалиться. Недалеко взорвался снаряд. Вспыхнул желтый огонь, взлетели черные комья земли. Мимо. Вдруг шлагбаум, жердь поперек дороги. Стоп, машина! По коже пробежал холодок. Назад. Ольга поворачивает шумного своего бегуна, одной рукой нащупывает в кобуре пистолет. Но из кустов, из замаскированных ям выскакивают свои. Сразу видно. Валенки, полушубки. С Ольги будто тяжесть свалилась. Освобожденно, жарко заколотилось сердце. Патруль берет в оборот. «Кто такой?» Присмотревшись, мягче и веселее. «Кто такая? Документы. А ну, давай в штаб». То-то всхолмлена кое-где земля, то-то вроде вал и канав змеятся по опушке рощицы, по комковатой заснеженной пахоти. Не в этих ли местах таятся подходившие к фронту новые дивизии? Заприметила Ольга и некоторые безлюдные хутора, где ни живой души, кроме регулировщиков. Но к домам, из которых давно выехали мирные жители, подступа нет. Сразу окрик и взмах флажком, рукой, винтовкой. «Давай, давай, не задерживайся, двигай дальше!» Документы проверили, звонили в редакцию газеты, потом вывели с провожатым и показали направление. 38. Штаб дивизии находился от передовой километров за 5 в левобережной пойме Дона. Вдоль от логова бугра обогленные и покалеченные кроны деревьев, поломанные изгороди. На белизне легкой молодой пороши ярко выделяются печи сгоревших хуторских домов, обугленные столбы и бревна, блестящие черными чешуйками. На льду небольшого озера темнеют проруби, обледеневшие тропинки ведут к землянкам-блиндажам, разбросанным по склону, где когда-то гуляла, веселилась молодежь. Пахнет дымком, но не тем вкусным дымком жилья, который радует прохожего в мирное время, а горечью пожарища. Рогатка патруля, знакомые лица солдат. Не заглянув в землянку общежития, Ольга входит в просторный под бревнами наката в блиндаж редакции, где при свете ламп-молний печатается очередной номер газеты. «Ну вот, наконец-то!» — встречает ее возглас редактора. «Сбилась с дороги». Молодая женщина прошла к своему столику, испытывая такое чувство, словно попала в родной дом. «Да чего же славно пахнет типографской краской! Бумагой тоже пахнет! Гудит в углу печь, железная бочка с трубой!» Мерно шумит печатная машина, которая приводится в движение не электричеством, как полагается, а вручную. Все сотрудники редакции крутят колесо по очереди. Ольга извлекает из полевой сумки блокнот, бумаги и все с тем же чувством «она дома» начинает разбирать привезенный ею материал для газеты. Вот о комсомольце-сержанте, который ворвался в укрепленный дзот противника, подавив гранатами пулемет. Прекрасно то, что, совершив этот подвиг, он остался жив, ранен, но будет жить. Подвиг его помог роте одержать победу. Ольге вспоминается разбитый пулемет во вражеском дзоте. Как серая шкура змеиного выползня свисает с затвора опустевший край ленты. Да, очень дорого для людей, чтобы их тяжелый боевой труд был отмечен. Ничего, будет и на нашей улице праздник. Корреспондент пишет свои коротенькие заметки, вычеркивает лишние строчки, переписывает все заново. Мучительно ищет самые точные слова, потом становится у маховика печатной машины. «Сегодня хочу побить все рекорды», — говорит она, берясь за теплую рукоятку колеса. «Сначала я быстро выдыхалась, потому что спешила, а теперь поняла, надо ровно дышать и крутить, налегая всем телом». Поворот за поворотом. Падает, соскальзывая вниз, свеженький номер. Дивизионная газета. Она небольшого формата и только в две странички, но она зовет людей в бой, ободряет, вдохновляет их. Ее будут читать в окопах. Имя погибшего пробудит печаль и гордость. Совершенный подвиг взволнует солдат. Конечно, когда машину движет электромотор, получается быстрее, а тут за час не выкрутишь больше 140 номеров. Тело наливается усталостью. Жарко. Колесо становится все неподатливее, но женщина упорно поворачивает его. Раз, два, еще газета. «Больше не могу. Выдохлась». Устала, улыбаясь, говорит Ольга. Вместо нее к маховику подходит наборщик. «Час и 10 минут». Удивленно говорит редактор и прячет в карман часы. «Ну-ка, сколько она тут накрутила?» А среди ночи все услышали мощный гул канонады. Началась артиллерийская подготовка к наступлению советских войск со стороны Клёцкой и Серафимовича. С первого же дня боев обозначился здесь большой успех. Двинулись для вспомогательного удара на Вертячий и полки дивизии, в которой находились Тавров и Ольга Строганова. 39. В последний час. Все находившиеся в блиндаже обернулись к радиоприемнику. Успешное наступление наших войск в районе города Сталинграда. На лицах бойцов и командиров оживленное внимание. Даже дыхание скрадывают, боясь пропустить хоть одно слово. На днях наши войска, расположенные на подступах к Сталинграду, перешли в наступление которое началось в двух направлениях – с северо-запада и с юга от Сталинграда. «С северо-запада – это мы!» – мелькает Ольги. Прорвав дополнительную линию противника, в 30 километров на северо-западе и на юге от Сталинграда протяжением 20 километров, наши войска за три дня напряженных боев продвинулись на 60-70 километров, взяли Калач, станцию Кривомузгинскую и город Обгонерёво. Таким образом, обе железные дороги, снабжающие войска противника, оказались прерванными. Далее упоминались номера разгромленных пехотных и танковых дивизий врага, число взятых в плен и убитых, назывались трофеи. Потом в блиндаже наступила минута затишья, как будто требовалось осознать, представить великое значение события. И вдруг как взрыв прорвалось. «Ура! Героям сталинградцам ура! Ура!» Ревел мощным басом крепко сложенный командир и весь сиял пунцовым от напряжения лицом и белизной зубов и влажными прижмуренными глазами. «Ура! Вы нас оглушили!» Счастливо смеясь, кричала ему Ольга и сама подхватывала изо всех сил. «Ура!» Она готова была расцеловать своих соседей и не в силах успокоиться, сказала. «Нет, вы только подумайте, фашистов погнали от Сталинграда». «Вернее, их погнали к Сталинграду», — поправил ее командир. «Их окружили, отрезали». Строганова присела на нары поближе к лампе, достала из полевой сумки блокнот и карандаш. Над блиндажом погромыхивала. Немецкая дальнобойная артиллерия вела пристрелку с флангов, где действовали боковые заслоны наступающих. Но на редкие, хотя и сильные взрывы никто не обращал внимания. В блиндаже после прослушанного сообщения стало очень весело. Нашлась гармонь, нашлись охотники выпить ради победы. Ольга торопливо писала, устроив блокнот на колени, лицо ее было еще красно от холода. «Хватить эту соточку!» – простодушно предложил ей командир, который так самозабвенно кричал «Ура!» «Но можно ли отказываться, ведь случай-то какой!» «Да, случай замечательный, но потому-то я и не могу, мне сегодня еще работать нужно». Сейчас Ольга писала жене Хижняка. 24 ноября 42 года. «Дорогая Елена Денисовна, поздравляю с победой под Сталинградом, ведь вас это касается особенно. От всей души желаю нашему славному военному фельдшеру вернуться невредимым». Женщина снова вспомнила свой первый приезд на Каменушку, большую солнечную комнату, массу зелени на окнах и рыжеволосого огородника-хижняка, и таких же огненных его сыновей, и маленькую Наташу. Тепло стало у нее на душе. Хорошо жить на родной земле, и как прекрасно, что смертельная угроза для этой жизни миновала. Сталинград устоял. 40-е. Выбивать фашистов из развалин города оказалось не так-то просто. Они засели в коробках домов и в подвалах, превратили их в крепости и дрались, как обреченные бандиты. «Нелегко, но тесним фрицев! Вот вам, проклятые!» Взмахнув кулаком, воскликнул Востриков. «Гитлер шлет приказы, чтобы не сдавались, обещает выручить, а тем, кто не верит в его посулы, стреляют в затылок свои же офицеры», — сказал Нечаев. Он только что проснулся и лежал на нарах, закинув за голову руки угрюмые после короткого сна. В минуты пробуждения, пока еще дремало в душе чувство мстительной злобы к врагу, особенно тосковал Нечаев о любимой девушке. Милый образ оживал перед ним, напоминал о том, что уже никогда не повторится радость свиданий, что счастья не будет. Потом жгучая тоска утраты переходила в еще более жгучую ненависть к фашистам. «Ребята, я новые стихи сочинил», — похвалился Петя Ростокин. «Вот, слушайте. Гремят атаки боевые, лупцуем мы во всю врага. Настали дни совсем иные, и скоро фриц пойдет в бега». Ребята слушали, кто серьезно, кто снисходительно. «Какие же это стихи?» — с насмешливой, но доброй улыбкой сказал Нечаев. «Что значит «пойдет в бега»? Я, брат, могу тебе столько слов в рифму насобирать, хоть мешок подставляй». Петя запыхтел, покраснел. «Попробуй». «И пробовать нечего». Нечаев приподнял красивую черноволосую голову, облокотился, подперев щеку ладонью. «Вот, пожалуйста». «Пойдет в бега, недорога, в поля, в луга, где радуга, беги нога, топчи стога, хоть мать строга, да нифига». Бойцы так и покатились от смеха, а Петя рассердился. «Это ты содрал где-нибудь, больно уж складно». «Складно, да не ладно. Петя, друг, не порочь ты звание поэта. Играешь на баяне, и хватит с тебя». На баяне Ростокин играл действительно хорошо. «Прогоним фашистов, устроим концерт», — сказал он Вострикову. «Я тогда сыграюсь с Лешечкой Фирсовым. Вот здорово играет малыш». Петя улыбнулся, но улыбка тут же исчезла с его лица, и он задумался. Варвара так и не ответила ему на письмо, в которое он вложил большое стихотворение, посвященное ей. И хоть бы кто-нибудь, хоть бы раз передал ему поклон от нее в ответ на все его приветы. «Хочешь, со мной сыграемся?» – неожиданно предложил Нечаев и встал, доставая из-за ватника, лежавшего в изголовье, футляр со скрипкой. Петя Ростокин с готовностью полез на нары за баяном. Совсем неплохо было сыграно несколько песен, а когда в блиндаже раздались мощные звуки вальса «Амурские волны», бойцы пришли в восторг и даже распахнули двери. «Нехай соседи порадуются!» Потом кто-то предложил: «Айда на улицу, пока тихо, пусть и фрицы, черт им в душу, послушают!» Так среди развалин стихийно возник концерт. Стояла холодная ночь. После шума атак установилась сравнительная тишина. Даже звезды заблестели. И тогда с позиции гитлеровцев послышалось, как обычно, пиликанье губных гармошек. Бойцы и командиры давно уже претерпелись к этому пиликанью и были поражены, когда оно вдруг заглушилось баяном и скрипкой. Русский вальс «Амурские волны» с покоряющей силой и красотой зазвучал над разрушенными цехами. «Кто это балуется?» — спросил Коробов, выглядывая из блиндажа, где помещался командный пункт. «Ничего, это, наверное, моряки», — Лагунов с удовольствием прислушался. «Пусть фашисты знают, что наши ребята не только драться умеют». «Нам бы еще кого-нибудь приспособить к своему выступлению!» Петя Ростокин взял последний аккорд и сжал мехи гармонии. «Бубен или тарелки? Как ты думаешь?» Он взглянул на опечаленного Семена и осекся. «Эх, Сеня!» — мысленно воскликнул он. «Такую любовь потерял!» «Лучше бубен!» — посоветовал Востриков, ничего не заметивший. «Я бы их еще барабаном оглушил», — добавил он с мальчишеским задором. Тогда Нечаев рассмеялся. «Шумом тут, братцы, никого не удивишь». Но музыку немцы слушали охотно, только без конца бросали ракеты. Потом Нечаев и Ростокин дали им поиграть на гармошках и снова заглушили их. После концерта бои на этом участке стали еще злее. Падал снег, засыпая израненную землю, обрушивалась с севера пурга. В одно утро берег облетела радостная весть. Волга стала. Все высыпали из укрытий. В самом деле, река остановилась. Ледяной мост, соединявший в начале мысы двух островов, слился с широко раскинутым белым покровом на котором виднелись незамерзающие полыни свободной воды. А между торосами уже двигались крошечные, одетые тоже в белое люди, волокли что-то на салазках, и саперы строили гати из бревен и досок для движения тяжелых грузов. Сорок первое. Петя вошел в блиндаж, где помещались женщины. Поздоровался, покашлял, не зная, с чего начать разговор. Варваре даже стало немножко жаль его, ведь она очень хорошо знала, какое страдание приносит чувство, не отвечающее взаимности. Но она сказала прямо. «Плохие стихи. Зря вы их пишете, товарищ Ростокин. Я не критик, но, знаете, если стихи настоящие, то они всем нравятся». За эти дни Варя еще похорошела. На лице ее играл румянец, глаза так и блестели. Даже ростом она стала как будто повыше. Только вот эта суровость, откуда она у такой миленькой девушки? Видя, что поклонник ее не собирается уходить, Варя посмотрела на него уже не просто холодно, но и с досадой. И где же было догадаться ему, что, любя Аржанова, счастливая и гордая теперь его вниманием, она почитала оскорбительным всякое ухаживание другого человека. «Если вам так уж хочется сочинять стихи, пишите для своего удовольствия. Это никому не помешает», — сухо сказала она, и, считая разговор оконченным, снова занялась разборкой вещевого мешка. Стремление Ростокина к сочинительству напомнило ей Ольгу. Вот захотела та стать газетным работником и добилась своего. Еще Варя вспомнила, как сидит Ольга Павловна на ступеньке лестницы, напудренная, надушенная, и плачет, как маленькая девочка, от того, что не пошла в театр. «А помнишь, ты сама плакала, когда стряпала блины на каменушке, а Елена Денисовна привела чью-то собаку. Но ведь я плакала не потому, что в театр захотела. Иван Иванович не брал меня в тайгу. Все равно глупо, ведь у него Ольга была. Она уже разлюбила его, он стал третий лишний, однако еще любил ее. И не мог он взять тебя с собой. Как ты не могла бы поехать сейчас с Петей Ростокиным? Если бы послали, поехала, но сама ни за что». За всеми этими мыслями была одна, тревожная и радостная. Ведь еще раз заплакала недавно Варвара, хотя презирала слабость к слезам. Но ничего не поделаешь. Ушла из блиндажа Решетова и заплакала, вообразив, как Лариса села на ее место рядом с Иваном Ивановичем. А оказывается, ничего такого не было. Вдруг сам явился в гипсовую Иван Иванович и начал необычно сбивчиво рассказывать о разговоре с Решетовым насчет помещения операционной. Варвара занята своими мыслями и делами, а Ростокин все не уходит. Стихи стихами, а главное, зачем зашел сюда? Письмо от Лагунова. Но почему-то не хочется передавать это письмо, и уже второй раз Петя приносит его сюда. «Не товарищ ли командир?» Причина холодности девушки к бравому пулеметчику, каким не без основания казался себе Петя. «Что там написано?» — подумал он, присаживаясь на нары рядом с поварихой Тамарой, которая только что вернулась с передовой. В свободное от работы время она и Вовка Поручин носили бойцам горячие обеды. Женщины из мирного подвала тоже занимались этим. Тамара не спеша сняла со спины латанный ведерный термос на лямках, вынула из-за пояса разливательную ложку и финский нож в чехле, отложила в сторону пустой мешок из-под хлеба и все так же, сидя, начала стаскивать телогрейку. «Ногу я подвернула сегодня», — жаловалась она. «Скользко на обрывах. И ватник мне прострелили. Ну да, так и есть. Две новые дырки». Она распялила ватник, рассматривая его на свет, рассмеялась, откинула со лба взмокшие от пота колечки волос. «Везет мне на всякие приключения. когда шла обратно, воздушной волной бросила. И какой-то плетишок следом. Так меня и накрыло. «Все-таки бомбят в последние дни редко», — сказала Лариса, тоже подсаживаясь к столу с иголкой и шитьем в руках. «Что Петенька нахохлился?» — спросила Тамара. «Не понравились Варе твои стишки? А ты их нам почитай. Мне, по крайней мере, имечко твое нравится, потому что у меня свой Петечка есть». Она сбросила растоптанные валенки и, морщась, потирая распухшую ногу, запела. «Бьется в тесной печурке огонь, на поленях смола, как слеза, и поет мне в землянке гармонь про улыбку твою и глаза». «Как там у нас, Наташенька-то наша?» — прерывая пение, спросила она у Ростокина. «Была бы тут, на баяне сыграла бы». «Наташа жива-здорова, а на баяне я тоже могу», — сразу оживился Петя. Варя ничего не сказала, продолжив песню. «Ты сейчас далеко-далеко». И Тамара, и Лариса, и лежавшая на нарах Софья Вениаминовна подхватили. «Между нами снега до снега, до тебя мне дойти нелегко, а до смерти четыре шага». Ростокин слушал, шевеля толстыми губами, как будто подпевал про себя, и большие руки его сильными пальцами шевелились на коленях так, точно он уловил ими что-то. Складное пение подружек совсем растревожило его. Надо было уходить. Но поручение Логунова все еще не было выполнено. «Что же, если товарищ командир сумел больше понравиться девушке, переживем и это». Петя расстегнул шинель, громко вздохнув, вынул из нагрудного кармана слегка помятое